По ночам при свечах Сара и Барак по очереди занимались Сари и с остальными двумя детьми. Наступили зимние ливни и чуть не смыли весь лагерь. После каждого ливня они бросались к каналам, чтобы расчистить их от наносов и дать ход воде. Как ни силен и ни преклонен был Барак Бен-Канаан, но и он начал сомневаться, не слишком ли непосильную задачу взвалили они на себя. Каждый раз, когда он смотрел на Сару и на Ари, у него сердце обливалось кровью. Они были искушены насекомыми, страдали от поноса, а то и от голода и жажды. Всего хуже была свирепствовавшая среди поселенцев малярия. Сара перенесла уже 5 приступов, а Ари 4. Лихорадка и жар, и бред прямо убивали их. Но, как и Сара, Ари терпеливо переносил тяжелую болезнь. Многие не выдержали трудности, и около половины первоначально прибывших вернулись в город, чтобы подыскать. А вскоре Ядель обзавелся собственным кладбищем. Двое умерли от малярии. Ядель, рука Господа. Может быть, их и впрямь привела сюда рука Господа, но осушить болото должны были человеческие руки. 3 года пришлось биться, они покорили болото. Наконец, было достаточно осушенной земли, чтобы создать 25 хозяйств по 200 дунамов в каждом. Почивать на лаврах было некогда, нужно было сеять и строить дома. Ари Бен-Канаан благополучно справился как с малярией, так и со всеми другими болезнями и вытянулся рослым парнем, крепким как скала. 14 лет он не уступал в работе взрослым. Когда они переехали в свой дом и посевная была позади, Сара вознаградила Барака за все трудные годы вестью о том, что она беременна. К концу 4-го года в жизни Барака Бен-Канаана произошли 2 знаменательных события. Сара подарила ему девочку, у которой были такие же огненно-рыжие волосы, как у него, а вторым событием был праздник первого урожая, снятого в Ядель. Вот тут-то усталые труженики приостановили, наконец, работу и устроили праздник. Вот это был праздник. Кибуцники и мошавники со всей округи, подавшие в трудную минуту руку помощи жителям Ядель, съехались на этот праздник. Пришли арабы из Абуеши. Целую неделю пир шел горой, и ночи напролет отплясывали хору, пока люди не валились с ног под утро от радостной усталости. Все шли любоваться новой дочерью Барака и Сары. Ее назвали Иорданой, по реке, протекавшей тут же на окраине Яделя. В самый разгар праздника Барак позвал своего сына Ари. Они оседлали 2 коней и поскакали в Тель-Хай, к тому месту, где Барак 40 лет назад пересек границу из Ливана в обетованную землю. Тель-Хай, место гибели Иосифа Тромпельдора, чтил весь Ишуф. Барак остановился на вершине горы и посмотрел вниз на Ядель, как тогда поклялся. «Я привел сюда твою мать, прежде чем мы поженились», — сказал он Ари. Он обнял сына за плечи. «Когда-нибудь в этой долине будет 20 сел, и она будет зеленеть круглый год. Да чего же красив наш Ядель, если посмотреть отсюда», — сказал Ари. Вращались дождевальные установки, строилась новая школа. Был хорошо виден огромный двор, где стояли трактора и сельскохозяйственные машины. Всюду виднелись дорожки, среди них кусты роз, клумбы цветов, деревья и просторные газоны. Было и горе. На кладбище в Ядель было уже 5 могил. Как Камал и надеялся, создание Бейтеля произвело на арабов Абуеши глубокое впечатление. Уже сам Машав был для них чем-то невиданным. Барак честно выполнял все условия, предусмотренные договором, организовывал специальные курсы для арабов. Их обучали гигиене, санитарии, пользованию сельскохозяйственными машинами и уходу за ними, передовым агротехническим методом. На эти курсы мог поступить каждый молодой араб села Абуеша. Врач и медсестра, обслуживавшие Ядель, обслуживали и арабов. Любимый сын Камала Таха был чуть помоложе Ари. С самого рождения Камал внушал сыну стремление помочь филлахам. Таха, будущий мухтар Абуеши, проводил время больше в Яделе, чем в собственном селе. Он был личным подопечным всего семейства Бен-Канаан. Таха и Ари стали закадычными друзьями. Пока Ядель и Абуеша жили рядом мирно, являясь живым доказательством того, что арабы и евреи могут мирно сосуществовать, несмотря на всю разницу в культуре. Многие феодальные семейства Палестины испытывали все больше и больше страх. Их пугал дух прогресса, привезенный 3-й волной эмиграции. Вначале феодалы продавали евреям бесполезные болота и выветрившиеся скалистые холмы, стремясь отхватить как можно больше еврейского золота и не сомневаясь, что ничего у евреев не получится. Те, однако, не отступали ни перед какими трудностями и совершали чудеса. Не только земля стала плодородной, но по всей Палестине возникали города. Пример евреев мог привести к пагубным последствиям. Что если феллахи начнут теперь требовать образования, санитарии и медицинского обслуживания? Вдруг феллахам взбредет на ум, Боже упаси, взять пример с евреев, и они введут и у себя самоуправление, основанное на свободных выборах, предоставят право голоса не только мужчинам, но и женщинам. Это было бы катастрофой для системы безраздельного господства феодалов. Чтобы предотвратить эту опасность, феодалы всячески насаждали невежество, страх и религиозный фанатизм среди феллахов. Снова и снова им вдалбливали в голову, что евреи напустились на них с запада, чтобы отобрать у феллахов землю, хотя сами феодалы продавали евреям эти земли. Они создавали искусственное напряжение с тем, чтобы феллахи как можно меньше приходили в соприкосновение с этими идеями. После ряда лет относительного спокойствия Хаджи Амин аль-Хусейни развернул новую кампанию. На этот раз он хладнокровно инсценировал провокацию, единственной целью которой была новая волна погромов. То место в Иерусалиме, где стоял так называемый храм на скале или мечеть Амара, священно для магометан. Именно с этого места Магомет вознесся по мусульманскому преданию на небо. Рядом с этим местом стоит единственная стена, сохранившаяся от великого еврейского храма, разрушенного во второй раз римлянами в 76 году нашей эры. Эта сохранившаяся стена древнего храма является самым святым местом для евреев. У этой стены всегда можно видеть группы благочестивых евреев, молящихся и оплакивающих былое величие Израиля. Из-за непрерывно проливаемых у этой стены слез стену так и называют «стеной плача». Муфтий пустил в ход подложные фотоснимки, на которых евреи, собравшиеся у стены плача, делали якобы приготовление, чтобы осквернить священное для арабов место, где расположена мечеть Амара. Охваченные фанатизмом, под давлением подстрекательства клики Аль-Хусейни и других феодалов, феллахи учинили новый погром. Снова погромщики набросились на беззащитных стариков, доживавших свой век в святых городах. Кровавая резня во много раз превосходила погромы, спровоцированные тем же муфтием 10 лет тому назад. Погромщики накинулись на этот раз и на поселения, которые послабее. Они бесчинствовали на дорогах, и жертвы с обеих сторон исчислялись тысячами. Англичане оказались и тут бессильными, хотя бы приостановить резню. Они назначили следственную комиссию. Комиссия недвусмысленно установила, что вина лежит всецело на арабах. И все же, по какому-то странному парадоксу, и совершенно не считаясь ни с Бальфурской декларацией, ни с параграфами мандата, она предложила ограничить иммиграцию и приобретение земли евреями, чтобы не вызывать у арабов лишних опасений.